Глава вторая. В темноте забелели палатки нашего расположения. Пришпорил Родена и, влетев в лагерь, соскочил с коня возле палатки лекаря, бросил поводья к утилье и откинул полог. Что с ним? Лекарь, ничего не говоря, отошел от стола, на котором лежал Иоганн Гуутен. Капитан был в сознании, но доживал последние минуты. Ядро оторвало ему левую ногу и полностью раздробило правую. «Подойдите», — прошептал фламандец мне и лейтенанту Спицеров и Аахиму Вандервельде. «Ты все примешь». Иоганн поднял руку, ткнул в меня пальцем и бессильно уронил ее на стол. Затем посмотрел на Вандервельда и прошептал: «Клянись, Иоахим, что поможешь ему». «Клянусь крестом крови». Лейтенант взял руку капитана и почтительно поцеловал ее. «Ты...» Гуутен посмотрел на меня и прохрипел: «Делай, что должно». Не глядя, я протянул руку к доктору и почувствовал вложенный в нее стилет. Я знал, что рано или поздно это случится, и уже давно был готов. Тоже при необходимости сделает и мой преемник. Капитаны уходят, чтобы возродиться. Ты уходишь в мрак к нашим братьям. Прах к праху, кости к костям, кровь к крови. Твоя кровь всегда останется на нашем кресте и в наших сердцах. Громко произнес я ритуальную фразу и коротко ударил капитана в шейную артерию, быстро подставив подалую струйку отрядное распятие. Затем развернулся и, не оглядываясь, вышел из палатки. Перед ней уже выстроились остатки компании. «Капитан умер!» — выкрикнул я и высоко поднял окровавленный крест. Выдержав паузу, продолжил: «Да здравствует капитан!» Иоахим сделал шаг вперед и громогласно заявил: «Я, Иоахим Вандервельде, свидетельствую на кресте о том, что последним своим словом капитан Иоганн Гуутен назначил своим преемником лейтенанта арбалетчиков и аркебузеров Жана де Дриона. Кто не согласен с этим решением, скажите сейчас, либо молчите вовек». Мертвое молчание. Вандервельде выждал достаточное время, чтобы могли проявиться все возражающие, но их не было. Тогда он, надрывая голосовые связки, заорал: «Да здравствует капитан де Дрион! Слава кресту!» Дружный одобрительный рев разорвал сумерки. Ну вот, свершилось. Хотя почему-то я совсем не рад. Сделал шаг вперед. «Моя жизнь принадлежит вам. Ваши жизни принадлежат мне», — произнес я положенные слова, стянул шлем с головы и низко поклонился строю. Ну вот и все. С церемониями закончено. Теперь, собственно, начинается работа. Скомандовал: «Обер-интендант, пробуй из котла!» Мгновенно перед строем очутились кресло, столик и исходящая ароматным парком серебряная миска на нем. Петр ван Риес, бугрясь багровой опухолью на месте правого глаза и в заломленном белоснежном колпаке, с поклоном подал мне ложку, предварительно тщательно обтерев ее белоснежной салфеткой. Помнит, как я точно такую же ему в лоб запустил, приметив пятнышко. Зачерпнул и попробовал похлебку. Ух, ядреная! Лука, чеснока и перца не пожалел, прохиндей! Но я все равно изобразил раздумье, впрочем, совершенно напрасно, думать было нечего. Похлебка получилась неимоверно вкусной, но сыграть пекущегося о желудках своих подчиненных командира никогда не помешает. Облизал ложку и, встав, сказал: «Одобряю. Приступить к раздаче пищи. Разрешаю вскрыть бочонок Эля. Лейтенант, сержанты, обер-медикус, обер-капеллан и обер-интендант, через час ко мне в шатер с отчетами». Сделал пару шагов к себе в палатку и чуть не упал. Отчего-то мгновенно навалилась дикая усталость. Разрядка началась. Адреналин закончился. «Что-то вы, монсьор, подустали». Под локоть меня подхватил шотландец. «Есть немного. Что там с баркой?» «Не извольте беспокоиться, монсьор». Тук с довольным выражением поцеловал свои пальцы, сложив их в щепоть. «Не барка, а горшочек с медом. Все уже в лагере. Петр как раз на приход ставит, а для нас особый подарочек. В вашем шатре уже». «Что значит «особый подарочек»?» — рыкнул на Скотта. «Забыл устав отрядный? Все на общий приход. Затем дележ согласно долевому расписанию». «Направешь захотел?» «Это особый случай», — категорично заявил Тук и потащил меня в шатер. «Не беспокойтесь, монсьор, я порядки на зубок выучил. Чай не зря вы обер-казначеем меня поставили. Вот сейчас доспех снимете, омоетесь, покушаете, подобреете, а уже потом будем разбираться». В моей личной палатке, в капитанскую я собрался переселиться только поутру, уже был накрыт стол. Как и обещал Петр, его украшал великанский гусь, запеченный в тесте, вокруг которого стояли блюда поменьше с разнообразной снедью. Причем я заметил много нового. Чего раньше в меню не было: сыр, свежие яблоки, копченые треска и угри. Где-то уже достал проныра. Надо будет похвалить при случае. Паша воткнул мне в руку кубок с вином и, не говоря ни слова, принялся ловко снимать с меня латы. «Рассказывай», — приказал шотландцу, развалившемуся в кресле напротив, и жадно отхлебнул Рейнского. «Барку взяли без потерь. Только шефу де Шамбар Масараба в шестопером по башке угодило. Но ничего, оклемается», — зачастил Тук, тоже набулькав себе вина. «Что за груз?» «Провиант. Солонина свеженькая. Треска, сельдь, угри в бочках. Гуси и утки копченые, все свежайшее и приличного копчения. И сыр. 30 больших кругов и 20 бочонков Рейнского с Мозельским. В два приема все вывозили. Даже Мальвазия есть». «Отлично». Приз действительно оказался впечатляющим. «По части провианта мы уже давно поиздержались, да и остальная армия тоже, даже в большей степени, чем мы. Надо с барского плеча герцогу маленько подкинуть. Лишний раз прогнуться не помешает». «Проследишь, чтобы прямо сейчас отделили по 4 бочки вина каждого сорта и всего остального, долю приличную тоже, отправили в ставку. Пусть там разговеются. Да, и угрей поменьше им. Самим мало». «Уже распорядился». Шотландец жадно опустошил свой кубок. «Даже на подводу успели сложить». «Молодец». Я обернулся к пажу и приказал: «Воду тащите и Матильду пригласи. Мыться буду». Шотландец подождал, пока паж выйдет, затем, таинственно улыбаясь, выкатил из-под стола небольшой бочонок, примерно литров на 10, и поддел кинжалом крышку. Откинул вощеную бумагу и с видом заправского фокусника подбросил блеснувший серебром кругляш. «Гульдены! Серебряные! Полный бочонок!» — восторженно прошептал он. «Откуда они на барке?» Я немного ошалел от такого зрелища. «Но право дело, вы видели когда-нибудь бочонок, полный серебра?» «Я вот тоже нет, только во сне. Капитан, перед тем, как мы его утопили, признался, что должен был отвезти монеты боннским купцам в оплату за что-то там от самого герцога саксонского». «Очень интересно. И что ты предлагаешь?» «Капитан в случае необходимости своим единоличным решением раз в год имеет право отделить любую часть добычи для употребления ее в целях формирования и оснащения компании», — процитировал шотландец устав и потянулся за кувшином. «Но он обязан уведомить об этом своих лейтенантов, которые уведомят в случае вопросов остальных братьев. Так ведь?» — продолжил я и накинул длиннополый халат. «Ну да», — недовольно сморщился шотландец. «Значит, так и сделаем. Призовой команде и себе выпиши премиальные. Сам придумай, в каких размерах, и не жмись. Жалование погибших разделить на живых с отделением 10-й части на нужды компании». «Да, почему ты еще здесь? Кажется, пора монету выдавать». «Пошел уже», — буркнул шотландец и, прихватив со стола добрый кусок ветчины, направился к выходу. «Вот не жалеете вы меня, монсьор?» «Еще как жалею. Кстати, с тебя причитается». «За что это?» Тук изобразил негодующее лицо. «За лейтенантский патент. Ты с сегодняшнего дня лейтенант стрелков. Уже поутру представлю тебя. После чего въедешь в мой шатер и уже на законных основаниях». «Монсьор!» — ахнул Тук и сходу бухнулся на колени, чуть не сбив меня с ног. «Не благодари». Я небрежно отмахнулся. «Заслужил. Подумай, кто вместо тебя станет сержантом. Все, вали. Стой. Через полчаса притащи сюда того риттера в гербовой котте герцога саксонского. поболтаю с ним о выкупе. Только за Скоттом закрылся полог, в шатер величаво вплыла Матильда в сопровождении учеников, тащивших бодьи с горячей водой. Матильда. В настоящем периоде моей жизни всего две женщины оставили заметный след в моем сердце. Мадлен и Кармен. Две неразлучные подруги, по воле случая ставшие соперницами. Мадлен французская, вдовствующая принцесса Вианская, Биарнская и Андорская, и тоже вдовствующая баронесса Кармен де Приюль. Все случилось в Канда-де-Фуа, куда меня занесло по пути в Арагон. С Мадлен случилась всего лишь интрижка по воле ее каприза. Результатом этой интрижки стала моя пробитая нога на дуэли с бароном Шарлем Дайю, Бонеретом Канда-де-Фуа, а также претендующим на ее сердце. И всего пара поцелуев контессы. Больше ничего не успели. Нелегкая принесла Фуа послов от Луи, и принцесса, избегая возможных осложнений со своим братцем, а Луи оказался ее единоутробным братом, отправила меня в сундуке под видом багажа отъезжающей баронессы де Приюль. Мда, как в куртуазных романах. Ну а Кармен... С Кармен случилась любовь. Горячая, как огонь, чистая, как горный родник, и внезапная, как удар молнии. Всегда буду помнить эту женщину. После расставания с ней я очень очерствел. 2 года не подпускал к своему сердцу женщин. Но тут появилась Матильда. Величавая, пышная фламандка с косой до пяток. Статная, очень красивая, удивительно похожая на скандинавских валькирий, какими их изображают современные художники. Всегда невозмутимо спокойная и всегда безошибочно угадывающая все мои желания. Простая маркетантка, без всякого намека на знатность. Не непотребная девка. Это дикая ошибка горе-историков, описывающих маркетанток поголовно проститутками. Есть и они, даже немало, но есть такие, как Матильда. Прачки, кухарки, да много чего они делают. Скажу просто... Эти, по-своему, героические женщины скрашивают наши суровые военные будни. «Привет, котик!» «Привет, капитан!» Матильда на ходу чмокнула меня в скулу и указала на дверь пажам. «Поздравляю!» «Спасибо!» «Как ты?» Я погладил рукой девушку по крепкому горячему бедру и почувствовал, как от прикосновения ко мне возвращаются силы. «Как всегда!» Фламандка, засучив рукава камизы, принялась лить кипяток в корыто. «Ты цел?» «Да, Бог миловал». Соврал и потер ноющее бедро. «Вот не везет мне с этой ногой. То дагой проткнут, то алебардой ошарашат со всей дури». «Покажи». Матильда бесцеремонно убрала мою руку с колена и откинула полу халата. «Да, надо лекаря позвать. Пусть припарки наложит. Синячище будет». «Обойдусь». «Ты вылечишь». «Могу и я». Фламандка улыбнулась и игриво откинула косу. «Лезь в бадью. Тебя нужно быстро помыть, а то у палатки сержанты уже копытами землю роют, совещаться хотят». «Подождут». Попробовал воду ногой и сел в корыто. «Рассказывай, что нового в компании». «Все по-старому. В 5-й палатке ночью опять в кости играли и вино пили». «Брабанцы? Ну а кто еще?» Матильда стала поливать меня водой. А вино им притащила Аделина. Понятно. Брабанцы всегда в компании держались особняком и позволяли себе некоторые вольности, идущие вразрез с прямыми приказами. Похоже, пора принимать меры. Капитан! В шатер вломился Вандервельде. Прибыл гонец. Тебя требуют на совет к герцогу. Черт, домыться не дадут. Пускай ждет, сейчас буду. А ты разберись с делами компании вместо меня. «Определитесь, кого из учеников можно посвящать в братья уже завтра поутру. Посчитайте количество убитых и раненых и организуйте достойное погребение Иоганну. Возьми под контроль весь трофей. В общем, все, что накопилось. Вернусь, доложишь. Да, и поставь сегодня в караулы учеников вместо братьев. Пусть привыкают. Чувствую, завтра будет еще заварушка, и понадобятся все комбатанты свежими и отдохнувшими». Быстро домылся и надел свежее белье, приготовленное Матильдой. Приказал пажу тащить миланский доспех, более легкий и более авантажный. Мой первый трофей в швейцарской войне. Безлатно совет явиться в военное время — совершеннейший моветон. Прицепил парадную эспаду Фламберг, засунул за пояс дагу и заломил черный берет с тремя павлиньими перьями. Цепь на шее, перстни на пальцах, понты здесь в цене. Я и не против. Вроде порядок. Оглядел с сожалением накрытый стол и все-таки отломил кусман от гуся. На ходу прожевывая, вышел из шатра и сел на каприза, моего второго андалузца, которого ради такого случая обрядили в парадную попону. Роден все-таки получил несколько царапин с ушибами, и теперь возле него суетился наш коновал, которому я придумал должность обер-ветеринаруса. А что, в армии я или где? Да и слово «коновал» звучит как-то скверно. «Со мной!» — приказал я паре аркебузеров, стоящих в карауле возле палатки, и направился к громадному, возвышающемуся над всем лагерем, ярко освещенному шатру герцога Бургундского и Брабантского Карла Смелого. Вот нахрена я ему понадобился? Даже не знаю. До сего момента как-то не имел чести быть даже представленным. Может, очередная раздача пряников? Лучше не надо. За пряниками всегда следует дерьмо. Поверьте моему личному опыту.